Глава 29. Цветы риса. Линзе поднял глаза и понял, что в кроне массивного дерева мерцают золотые огоньки. Будучи хорошо скрытым в густых ветвях и листьях, Линзе до сих пор не мог заметить плоды на этом дереве. Кроме того, его внимание привлек падающий снег и прекрасные цветы риса. Сильвер предложила на выбор 4 варианта: дерево, фрукты, цветы и нектар. Линзе подумал об этом и сначала исключил дерево. Он не мог унести это дерево, и это дерево казалось ему довольно бесполезным. Затем он отбросил цветы по той же причине. Кроме декоративных целей, цветы, казалось, не имели никакого другого применения. Кроме того, не так давно Линзе сорвал цветок и положил его за ухо Сильвер. Теперь, когда она возвращала ему цветок, это казалось каким-то странным. Таким образом, у него остались только фрукты и нектар. Линзе задумался на мгновение, прежде чем посмотреть на мерцающие золотые плоды, спрятанные на дереве. Их можно просто есть. Линзе на самом деле не интересовался нектаром. Так почему бы не попробовать, каков на вкус плод, растущий во сне? Это также можно считать очень уникальным экспериментом. Конечно. С улыбкой ответила Сильвер. Золотой плод в форме яблока упал сам по себе, как только Сильвер заговорила. Линзе протянул руку и легко поймал его. Пока Линзе вертел его в руке, он заметил, что это золотое яблоко было изысканным представителем своего рода. Каждая кривая казалась идеальной, как будто ее нарисовали. Вот оно, опять только то, что может появиться во сне. Однако Линзе это не слишком волновало, потому что теперь плод собирался войти в его желудок. Линзе полностью проглотил этот маленький золотой плод в 3 укуса. Он был сладким, сочным и ничем не отличался от обычного яблока, за исключением того, что у него не было сердцевины. Казалось, что это чувство вкуса во сне все еще основано на реальности. Надежда на внемировой вкусовой опыт была просто выдачей желаемого за действительное. В этот момент Линзе внезапно почувствовал, что его разум слегка затуманился, и почувствовал, что вот-вот проснется. Так и быстро. Линзе считал, что время здесь отличается от времени в реальности. Иногда молодому человеку казалось, что он пережил многое во сне, и все же он понимал, что задремал всего на 5 минут после засыпания. И были также времена, когда сон мог казаться коротким, но целая ночь уже прошла после засыпания. Несмотря на то, что Линзе чувствовал себя очень виноватым, он не мог контролировать себя, когда просыпался. «Я должен идти», — сказал Линзе, прежде чем встать и протянуть руку Сильвер. Сильвер улыбнулась, держа его за руку, и подтянулась, прежде чем легко обнять Линзе, когда ее нежный, но магнетический голос прозвучал рядом с его ухом. «Я надеюсь, что мы все еще сможем встретиться во сне, когда наступит следующая ночь». Черный маг демонического ранга и ученик безликого человека с черной чешуей, Уайлда, Ури. Все сообщество черных магов знало, что у Уайлда разрушительного ранга когда-то было 2 ученика. Что касается того, почему это было сказано в прошедшем времени, то дело было в том, что из 2 учеников Уайлда один уже умер, а другой решил предать Уайлда. Того, кто умер, звали Чарльз. А того, кто остался жив, звали Ури. На данный момент посланник пламени, Ури, был партнером Хериса по сотрудничеству, а также основным членом организации черных магов Алый Культ. Возможно, выбор Хериса на этот раз был неправильным шагом, но выбор других был бы бесповоротным, сказал Ури, закуривая сигарету, но не затягиваясь. Парень держал зонтик, а костюм на нем был весь грязный и рваный. Он выглядел очень молодо и мог даже зайти за 20-летнего. У Ури были льняные волосы, острое худощавое лицо, сплошь усыпанное веснушками, и черная татуировка сбоку. Однако его рука была туго забинтована до самых ладоней. Это было последствием того, что он оказался на стороне внезапной атаки Дзиджисю. Будучи охотником, Хэрис обладал силой грязной крови, которая обеспечила быструю регенерацию и он мог даже отрастить руку, не моргнув глазом. С другой стороны, такой черный маг, как Ури, по своей сути ничем не отличался от обычного человека. Его тело не было приспособлено к сильным атакам, и он не обладал регенерирующими способностями. Более того, такая травма не заживет достаточно быстро, если полагаться только на заклинание. Лучший способ справиться с такой травмой – обратиться за помощью в Церковь Купола. Однако в течение последних 3 лет Церковь Купола в Нарзине заявляла, что не будет предоставлять лечение черным магам. Причина была не в точке зрения. Церковь Купола отвечала только за лечение и не отвечала за обучение людей тому, как вести себя. Просто черные маги, особенно многие низкоуровневые, были, как правило, разорены. Дзи Сё и Очи Уайлд. Кажется, в каких-то отношениях с владельцем книжного магазина на 23-й авеню. Как будто их судьбы переписали в том месте. Пробормотал Ури. Он хорошо знал, сколько серьезных травм получил тогда Уайлд. Более того, даже если бы его учитель в конце концов не умер, то, вероятно, не появился бы снова, учитывая его гордость. Но кто мог знать, что Уайлд действительно появится, и казалось, что станет еще сильнее. «Будем надеяться, что это ошибка в отчете разведки». Ури повернул голову и посмотрел на стоявшего рядом с ним черного мага средних лет Йохана. «Все еще помнишь цели своей миссии?» «Да». Черный маг опустил голову и продолжил. «Расследовать ситуацию с книжным магазином и его владельцем. Выяснить уровень этого человека, его внешность и расположение книжного магазина». «Тогда иди и принеси хорошие новости», — приказал Ури. В мгновение ока тело Йохана исчезло, превратившись в тень, слившуюся с темнотой. Техника теневой трансформации. Это была техника, в которой Йохан был наиболее сведущ. Это был лучший метод для скрытной разведки. Сумерки были лучшим камуфляжем, когда он быстро пересек пересекающиеся тени высоких зданий и с невероятной скоростью добрался до книжного магазина на 23-й авеню. Блок 412. Йохан притормозил и тщательно осмотрел окрестности книжного магазина. Он был осторожен, но в то же время немного скептичен. «В этом месте вообще нет никаких эфирных помех. Основываясь на чистом восприятии, это всего лишь простой и обычный книжный магазин. Однако миссия, которую начальство считает очень важной, наверняка будет нелегкой». Затем Йохан вошел и осмотрел первый этаж книжного магазина, но не смог обнаружить ничего необычного. Все, что он нашел, были аккуратно расставленные ряды книжных полок и книг, и таким образом он проследовал на 2-й этаж. Планировка наверху была проще, как в обычной резиденции. Йохан быстро проверил все места, в которых ему следовало побывать, и в конце концов последним местом, которое ему оставалось исследовать, была спальня владельца книжного магазина. Единственный признак жизни исходил из этой комнаты, хотя аура казалась обычной, как будто тот, кто был внутри, не был необычным существом. Это означало, что владелец книжного магазина крепко спал в комнате. Йохан медленно двинулся к двери спальни, размышляя про себя. «Возможно, я смогу одновременно избавиться от этого парня и доложить, что человек, о котором все так беспокоились, был просто обычным человеком, и от него уже легко избавились». Он не смог удержаться от хихикания, когда вернулся к своей первоначальной форме, и потянулся, чтобы повернуть дверную ручку. Йохан заглянул в щель, которая постепенно расширялась. Его разум мгновенно опустел. Внутри вся комната была покрыта пульсирующими венами и извивающейся плотью, которая простиралась от изголовья кровати до стены пола. В ногах кровати тускло светилась гроздь белых цветов ириса, освещая улыбающееся лицо молодого человека на кровати, который, казалось, видел сладкий сон. Йохан даже не успел среагировать, как эти густо набитые кровяные вены вздрогнули и бросились к нему.